«Подрабатываешь? Ты?» Минори ткнула пальцем в нос Тайги, и глаза едва не выскакивали из орбит. «Точнее, это Рюдзи подрабатывает», — Тайга показала на Рюдзи. «Так это он!» Минори кивнула на Рюдзи, ее глаза вылезли еще дальше. «Мы будем продавать шоколад на Валентина в день завтра и послезавтра после школы. Советы по продаже есть? Хозяин сказал, что если мы все продадим, он даст нам премию». «Советы, говоришь? Даже если вам попадется кто-то, кто вам действительно не понравится, вы не должны этого показывать». «А-а-а». Тайга выслушала совет Минори, дергая спортивную сумку, которую та перекинула через плечо. «И правда тяжело». Минори выдернула свою сумку из рук Тайги. «И самое главное, уворачивайтесь, когда хозяин откроет глаза. Такое случается только в ресторанчике Рамана, где работает Минорин». Занятия закончились, классный час шел к концу. Одинокая леди, 30 лет, вытащила Тайгу во время обеда, чтобы прочитать ей нотацию. Кажется, это не возымело никакого видимого эффекта. Тайга полностью игнорировала слова своей классной руководительницы, но, к счастью, на сегодня одинокая леди с ней, похоже, завязала, так что Тайга могла пойти на подработку. Минори радостно посмотрела на них двоих. «Теперь без шуток. Если это только торговля, то здесь не о чем особо беспокоиться. Бросаю!» Минори задействовала свою до смешного высокую спортивную подготовку, чтобы с середины класса попасть банкой из-под сока в мусорную корзину, стоящую у дверей. Свист. «Хороший бросок! Не похоже, что это какая-то подозрительная работа, так что все должно быть в порядке. Если ты говоришь, что вы продаете шоколад на Валентина в день, это значит, что эти два дня вы будете заняты, так? Наверное, сегодня многие купят шоколад. И где эта кондитерская, в которой вы работаете?» Название забыла. «Албус». Минори охнула на слова Рюдзи, словно знала эту кондитерскую. «Я там покупала яблочный пирог. Так Такасу-кун станет частью этой модной кондитерской». «Я знаю, что буду смотреться неуместно». Рюдзи должен был работать один, но хозяин хотел отказать ему, потому что считал, что он для этой работы не подходит. Рюдзи был бы таким жалким случай сета, так что я решила помочь ему». Тайга сухо рассказывала Минори. «Разве это не здорово?» Минори закинула свою спортивную сумку на плечо, улыбнулась и посмотрела на часы на стене. Похоже, подходило время занятий в клубе. Минори ткнула пальцем в лицо Рюдзи. «Очень хорошо. Я буду болеть за тебя, Рюдзи Такасу. Постарайся как следует на своей первой в жизни подработке. Вперед!» «Ау, что это было?» «Кроваво-красная отравленная игла!» Минори несколько раз небрежно щелкнула пальцами, выходя из комнаты. После ночи отдыха состояние Яска заметно улучшилось. В обмен на разрешение пойти на работу в бар, Рюдзи взял с нее обещание не пить слишком много. Он предпочел бы, чтобы она вообще осталась дома отдыхать, но подумал, что постоянные посетители бара, наверное, более разумны, чем сама Яска. Заодно наврал ей: «У меня послезавтра контрольная. Так что сегодня и завтра мы с Тайгой и Китамурой будем готовиться в семейном ресторанчике». Яска поверила. Соврал он и по другому вопросу. Рюдзи сказал Яска, что когда та заснула прошлым вечером, им позвонили из Албуса и сказали, что ее услуги больше не требуются. Яска и тут поверила, хотя на секунду на ее лице появилось удрученное выражение. Но потом она улыбнулась Рюдзи. «Такое часто случается. Етян очень постарается найти другую работу». И похлопала его по голове, словно утешая маленького ребенка. Хотя Рюдзи очень любил свою мать, от этого ему стало неудобно, хоть он и не мог увернуться. Потому что чувство вины за вранье оказалось куда тяжелее, чем он предполагал. «А тут только две цены. Большая коробка за 580 йен с налогом. Жмете желтую кнопку на кассовом аппарате. И маленькая за 380 йен с налогом. Синяя кнопка. Потом вводите сумму, которую получили, и жмете итого. День». Кассовый ящик открылся со знакомым звуком, ударив Тайгу прямо в живот и заставив ее удивленно хрюкнуть. «Затем складываете покупки в пластиковый или бумажный мешок. Понятно? Проблем быть не должно, верно?» «Да, думаю, все будет в порядке». Рюдзи энергично встал перед кассовым аппаратом. Чтобы дать ему попрактиковаться, Хозяин встал перед тележкой и сказал отвратительно преувеличенным голосом: «Пожалуйста, дайте это!» Показал на большую коробку и дал 1000-йеновую купюру. Рюдзи немедленно нажал желтую кнопку, ввел 1000 и нажал на итого, открывая кассу. Затем отсчитал сдачу, которую показал кассовый аппарат. «Большое спасибо!» «Улыбка!» «Думаю, будет лучше оставить это на Исаку-сан!» «Большое спасибо!» В ответ на предложение хозяина Тейга повернулась и изобразила преувеличенную улыбку, показывая, что она просто стоит здесь и ничего не делает. Но хозяин лишь кивнул и сказал: «Ты должна стоять чуть ближе!» Ставя ее перед Рюдзи и явно стараясь заслонить его. Что бы это значило? «Постарайтесь, пожалуйста. Перерывов не будет, так как вам не слишком долго работать. Перерывы на туалет делайте по собственному разумению». Сказав все, что хотел, хозяин вернулся в кондитерскую. Перед Рюдзи и Тайгой туда-сюда шли прохожие. На тележке, стоящей у входа в кондитерскую, красовались заманчиво упакованные коробки с шоколадом и кассовый аппарат. Зимнее небо начало темнеть. Еще не настало время, когда большинство людей идут за покупками, так что торговая улица была главным образом заполнена старшеклассниками, возвращающимися из школы. Они громко говорили друг другу: «Смотри, шоколад продают! Завтра же Валентинов день!» Проходя мимо. Хорошо, что Рюдзи и Тайга стояли прямо на обогревателе, так что не мерзли. «А здесь больше шоколада, чем я думала. Сумеем ли мы продать все?» Тайга стояла под украшениями на кондитерской, посвященными Дню Святого Валентина, слегка наклонив голову и оглядывала содержимое тележки. Коробки с шоколадом образовывали небольшую гору, а еще две большие коробки стояли под тележкой. «Кстати, тебе не кажется, что я выгляжу как мошенник?» «Немножко. Ты прав». Стоящая рядом с Рюдзи Тайга осмотрела его одежду и озабоченно нахмурилась. Рюдзи был одет в одолженную форму повара, такую же форму носил кондитер в кухне. Продавать шоколад в такой одежде, казалось, это подразумевает, что Рюдзи его и сделал. Хотя на коробках было напечатано, что шоколад заводской. «Твоя форма гораздо изящней». «Ты тоже так думаешь?» «Правда. Помоги сделать фото». Тайга вытащила из кармана мобильник и сунула его Рюдзи. Она была одета в передник горничной поверх черного хлопкового платья в западном стиле. Наверное, так же одевалась и Яска. С вязанными волнистыми волосами Тайга действительно напоминала милую куклу. «Но! Ты хочешь, чтобы я тебя сфотографировал? А хозяин не разозлится, увидев это? Мы же вроде как работаем». «Я не работаю. Я просто стою здесь. Бери и снимай». «Я работаю». «Да это только на секунду». Тайга слегка подтянула платье, позируя. Видя это, Рюдзи мог лишь сделать искомый снимок, пряча ее мобильник за тележкой. «Дай посмотреть, дай посмотреть». Вместо того, чтобы рассматривать свой снимок, Тайга нацелилась аппаратом на Рюдзи. Прежде чем он сообразил, что она собирается делать, камера уже щелкнула. «Вау! Шокирующая фотка! Какое глупое выражение!» «Хочешь, чтобы я позвал старика, и он тебя уволил?» «Я все равно не работаю». «Это девчонка». Рюдзи смотрел на Тайгу, выдыхая плотные облачка белого тумана. «Извините, а у вас нет коробок поменьше? По 3 шоколадки на коробку». Покупательница, выглядящая как домохозяйка, показала Рюдзи 3 пальца, удивив его своим неожиданным вопросом. «Вот в этой коробке 6 шоколадок, в этой 12». Пробормотала Рюдзи, не отвечая на вопрос. «Вижу. Молочный шоколад». Покупательница осмотрела коробку, потеряла к ней интерес, положила на место и ушла. «Ай-яй, ушла». «Оу, я и правда нервничаю. И действительно так подозрительно выгляжу». «Тебе надо так. Добро пожаловать. Может, будет лучше?» Ты права». Рюдзи кивнул Тайге, которая со странным выражением лица перекладывала коробки на тележке, чтобы их было лучше видно. «Улыбайся, Тинин-сан!» «Продавец». «Добро пожаловать! Это ты?» Рюдзи чуть не упал, увидев перед тележкой ухмыляющегося Харуто. Рюдзи говорил ему о своей работе в кондитерской, но не помнил, чтобы приглашал его. «Мы здесь не в игрушки играем? Иди, откуда пришел? Твои волосы в шоколад попадут! Убирайся!» Тайга яростно взмахнула руками, пытаясь отогнать Харуту прочь, задев пальцами по носу, но он продолжал ухмыляться. «Не надо так, тигра! Я пришел купить коробку шоколада! Мы не торгуем шоколадом для насекомых! Отлично! Теперь убирайся! Но я не один покупаю, верно?» Харуто развернулся и улыбнулся девушке, стоящей позади. «Это студентка университета, да? Нет, что более важно... А?» У Рюдзи и Тайги глаза полезли на лоб. Они неверяще посмотрели друг на друга, у обоих отпала челюсть. «Харуто-кун хочет большую коробку или маленькую?» «Если жадно попрошу большую, будут неприятности!» «Да не будет ничего такого!» «Тогда я возьму большую коробку!» «Я возьму эту!» На девушке, показавшей на большую коробку шоколада, была хлопковая шляпка, прекрасные волосы спадали на грудь, на обтягивающую светло-серую шерстяную куртку. 580 йен!» «Отлично! Помнится, где-то тут у меня была 500-йеновая монета. Сейчас посмотрю». Девушка достала пухлый кошелек, ища монету, но лишь уронила квитанции, однояновую монету и еще множество мелочей. Харуто быстро помог ей все подобрать. «Это и правда неуклюжая? Держи!» Он интимно сунул все подобранное в карман девушки. «Не будь они близки, Харуто не стал бы поступать так интимно, да? Иначе говоря, они... Что-то не припоминаю, чтобы у тебя была сестра». «Кровные родственники». Рюдзи спросил Харуто, отдавая девушке сдачу и чек. «Если они не брат и сестра, то кто они?» Тайга, стоящая рядом с ним, буквально приросла к месту. «Она не моя сестра! Хе-хе-хе-хе! Она моя подружка!» Девушка улыбнулась на заявление Харуты. «Врёшь! Не верю!» Но как бы Рюдзи не отрицал это... Было что-то интимное в том, как девушка посмотрела на Харуто. Рюдзи потерял дар речи, глядя на пару рук цвета слоновой кости, принимающих коробку с шоколадом. «Она... это красота старшей сестры!» «Спасибо! Большое спасибо!» Услышав голос Тайги, Рюдзи поспешно поклонился. Перед тем, как уйти, Харуто подбежал к Рюдзи и прошептал. «Я действительно люблю ее! Между мной и Такатианом нет секретов, так что я хотел представить ее тебе». Харуто смущенно хохотнул и бросился догонять девушку. Рюдзи подумал, может, Харуто решил представить мне эту девушку, потому что я все рассказал о своих бедах во время школьной поездки. Но... «Как такое может быть? Мир свихнулся!» Рюдзи был полностью согласен с заявлением Тайги. Харуто был славным парнем и нравился Рюдзи. Отвратительно. Но как ему удалось начать встречаться с такой красавицей? Самая загадочная вещь во всем этом – как эти двое встретились? Может, Харуто проходил мимо, когда она тонула и спас ее? Если не что-то такое, то я правда не понимаю. Вот дерьмо. Добро пожаловать. Пожалуйста, посмотрите. Шоколад на Валентинов день. Пожалуйста, посмотрите. Рюдзи кричал во весь голос. Реакция на бомбу, что Харуто подбросил ему. К его удивлению, это действительно привлекло несколько покупателей, один из которых купил сразу 4 коробки.